и снова увлекает ее с собою под воду. Снимали на большой глубине, и на специальном плоту рядом с киноаппаратурой стояли в полной готовности четверо профессиональных спортсменов-пловцов, чтобы кинуться нам на помощь спасать, если что-то случится. Намазали нам тело жиром, надели толстое шерстяное белье. Когда мы обе в тяжелой арестантской одежде, в платках, плюхнулись в ледяную воду, ощущение было жуткое. Холод продирал до костей, намокшая толстая шинель, как камень, тянула ко дну. Пришлось несколько раз репетировать. Нужно было уйти под воду и сосчитать про себя, ей до 5 и вынырнуть на поверхность, мне же до 10 и тоже вынырнуть, затем догнать ее и уже с нею вместе снова уйти под воду и снова считать до 10. Для оперной певицы эпизод не такой уж простой. Наконец сняли первый дубль. «Вылезайте скорее, нужно камеру перезаряжать». «Если вылезу, то никакие силы обратно меня в воду не загонят. Будем в воде ждать. Скорее!» Уцепившись руками за плот, мы старались не шевелиться, чтобы под одеждой не менялась вода. Наконец сняли второй дубль. Мы пробыли в воде 40 минут, и съемки Катерины Измайловой закончились. Тут же, в автобусе, раздев догола, нас растерли спиртом. Для верности я выпила залпом полбутылки водки, и меня отвезли домой. Я проспала целые сутки, и не то что не простудилась после ледяной ванны, но даже и не стеснула. Если сделать скидку на плохое озвучивание, то фильм в результате получился прекрасным. Герберт фон Караян, посмотрев его, сказал в то время, что считает его лучшим из всех экранизаций опер. К сожалению, в России он теперь не выходит на экраны из-за меня. Но за границей советский экспортфильм им торгует. Слава купил его мне. В начале фильма, как всегда, перечисление действующих лиц и их исполнителей. Против имени героини Катерины Измайловой пусто. Ничего. Артистки не было, нет и не будет. Но позвольте, а трудящиеся народные массы? А где же, а? Орвеловский скотский хутор не фантазия, он есть. И над ним ярко сияют кремлевские звезды. И я жила там. Я выжила. Я оттуда. В то лето 1966 года, в перерыве между съемками, единственный раз в своей жизни я спела с Шостаковичем в его творческом вечере в Ленинградском малом зале филармонии. Уже 10 лет он не выступал из-за своей болезни. Слабели мышцы рук. К сожалению, тот концерт явился его последним публичным выступлением. А тогда Дмитрий Дмитриевич вдруг, как бы между прочим, обратился ко мне. «Вы не против, если я буду вам аккомпанировать?» Накануне концерта мы репетировали. У меня страха не было, но волновалась я ужасно. Мы уже прошли арии из «Леди Макбет» Мценского уезда, цикл на стихи Саши Черного и, наконец, дошли до сонета номер 66 Шекспира. «Измучась всем, я умереть хочу». В середине его перемена тональности. Я пела сонет много раз и никогда не ошибалась в этом месте, а тут слышу, что разошлась в тональности с фортепиано и остановилась. Странно, я была уверена, что все точно спела. «Дмитрий Дмитриевич, извините, Пожалуйста, можно еще раз?»